На следующий день он встал пораньше и сказал Эмайе, что будет в библиотеке, хотя на самом деле ничего подобного не планировал. Вместо этого он телепортировался в князевы двери и приступил к сбору кристаллизованной маны. В его памяти уже хранилась карта весьма значительного участка подземелья, и полностью обобрать его за день уже не выходило. Потребуется еще день или два, чтобы собрать все известные кристаллы. Да, похоже, его память уже на пределе. Он напрочь забыл некоторые малые месторождения, а те, что помнил, пришлось искать. Раздражает. Интересно, что сказал бы он прошлый, узнав, что когда-нибудь перед ним будет столько сокровищ, что он начнет попросту забывать о них. Вероятно, что-то неприличное. Буквально через полчаса после возвращения в дом Майи к нему пришла Тайвин. «Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой в канализацию отбирать часы у гигантских пауков?» Догадался Зориан. «Что? А, нет. Я отказалась от этого заказа. Есть куча более прибыльных», — ответила Тайвин. «Но откуда, черт возьми, ты это знаешь? Я упоминала об этом заказе разве что паре человек». «А, точно. Ситуация в Сиории сильно изменилась с его последнего цикла здесь. Наемники, что он собрал против Красного, были мертвы, лишены душ, как и Аране, а без Аране чудовища с нижних уровней подземелья свободно проникали на поверхность. Многое изменилось. Ему следует наконец запомнить это и не расслабляться. Чем придумывать отговорки, он просто проигнорировал ее вопрос и задал собственный». «Если ты здесь не за этим, то почему же ты здесь, Тайвин? Обычно ты не навещаешь меня просто от нечего делать». Тайвин возмутилась, что она очень даже навещает его от нечего делать, и стала яростно отрицать, что пришло просить об одолжении. Наоборот, она предлагала ему возможность заработать богатство и славу, если он присоединится к ней. Да, что ж, по крайней мере, ее новый способ вербовки звучит куда притягательнее, чем старый. Если вкратце... Прорывы чудовища, которых он читал в газетах прошлого цикла, начались раньше, чем он ожидал. В первый же день месяца случилось несколько неприятных инцидентов. Молодая пара серьезно пострадала, когда гигантская многоножка выползла из канализации прямо на оживленную улицу, а один ресторан пришлось эвакуировать, когда в подвал проник огромный желтый слизень и принялся пожрать все, до чего мог дотянуться. На следующий день все стало еще хуже, и пока Зориан собирал кристаллы в подземелье, произошло несколько смертельных случаев, вынудив городские власти пойти на экстренные меры. Одной из которых стало высокое вознаграждение за головы монстров и призыв группам старателей наемников спуститься насколько возможно в подземелье и снизить поголовье чудовищ, прежде чем они доберутся до поверхности. Тут-то Тайвин и поняла, что пришел ее звездный час. Уже отчаявшись доказать свое мастерство, она обеими руками ухватилась за возможность сделать себе имя охоты на монстров. Вот только ей не хватало людей. Три человека, еще не охотничья группа. «Не ожидал, что ты обратишься ко мне», — заметил Зориан. «Похоже, тут потребуются серьезные боевые навыки, а я только поступил на третий курс. Наверняка среди твоих сверстников есть кандидаты получше». «Ну, дело в том, что другие группы тоже набирают людей, и они куда известнее и престижнее, чем малышка Тайвин. Будет проще, когда я покажу результаты, но если ждать, может стать слишком поздно, так что выбирать не приходится». «Выбирать не приходится?» Ровно переспросил Зориан. До временной петли одной этой фразы было бы достаточно, чтобы он немедленно отказал ей. Он не был согласен и на второе место, что уж говорить о «за неимением лучшего». Но годы в петле укротили его гордыню, и он сознавал, что у Тайвин есть основания для подобного отношения, ну, исходя из известных ей фактов. «Ладно, неудачно выразилась», — признала та. «Но ты и сам сказал, что ты только на третьем курсе. Насколько ты хорош в боевой магии? Уверен, что не станешь обузой для команды?» Хм, насколько можно раскрыться? Тайвин иногда поразительно легкомысленно, но уж внезапный скачок в силе ее точно насторожит. И она одна из тех немногих людей, кто хорошо знал его до петли и помнит, каким он должен быть. И, кстати, стоит ли ему вообще с этим связываться? Похоже, это займет уйму времени, а у него и так скопилась целая куча срочных дел. Может притвориться слишком слабым и неопытным для участия? Ладно, черт с ней, он попробует один раз. Как минимум, это отличное прикрытие для многих планов на этот цикл. «Совершенно уверен. Я уже бывал в подземелье», — признался он. «У меня неплохой арсенал боевых чар, и я не впаду в панику в случае опасности. Моя главная проблема — резерв маны, мой максимум — 20 магических снарядов». И это после того, как я развил резерв долгими тренировками, в плане запаса маны я не выше среднего. Несколько секунд Тайвин молча недоверчиво смотрела на него. «Ты уже был в подземелье?» Наконец спросила она. «Удивительно, как ты получил допуск. Академия очень не хотела давать его мне, когда я уже была на четвертом курсе». «Я не говорил, что спрашивал разрешение», — заметил он. «Зориан». «Что? «Хочешь сказать, сама так не делала?» — с вызовом спросил он. «Ну, может быть, раз или два», — признала она. «Но в твоем случае речь не идет о единичных спусках. Чтобы настолько развить свой резерв, требуется интенсивная практика, учитывая, с чего ты начинал. Это явно было очень опасно». «Иногда мужчина должен рискнуть», — процитировал Зорин, имитируя ее голос. «Разве не ты мне это говорила?» «Я говорила об ухаживании, и ты это знаешь», — возразила Тайвин. «Почему ты не мог последовать совету в этой области?» «Я и последовал», — с горечью подумал Зориан. «В итоге меня высмеяли. Чем ты недовольна? Ты, наоборот, должна радоваться, что твои поиски увенчались успехом». Вместо этого сказал он. «Так ты хочешь меня в эту свою команду или нет?» «Хочу, хочу», — поспешно заверила Тайвин, достала из сумки листок и положила на стол. «Наверное, ты прав. Это сейчас не важно. Почему бы тебе не заполнить вступительную анкету? А я пока расскажу, что запланировала на завтра». Следующую пару дней Зорин регулярно спускался в подземелье с Тайвин, Уриком и Эороном. Он быстро осознал, что основную его ценность для команды представляет отнюдь не боевые навыки. Обычно объединенных сил Тайвин и двух ее товарищей вполне хватало для устранения любой угрозы. Ему же приходилось смешиваться лишь когда те трое тратили всю ману и нуждались в передышке. Нет, главным было то, что благодаря посланию покойного матриарха он владел подробной картой значительной части подземелья. А его мастерство в прорицании позволяло проводить удаленную разведку и отыскивать конкретные цели. Без него, направляющего остальных, они бы только и делали, что слепо плутали в тоннелях, пытаясь найти с кем бы сразиться. На взгляд Зориана, навыки этих троих были безрассудно сфокусированы на боевке. Будучи в подземелье, Зориан не упускал шанса проверить базы захватчиков, пытаясь узнать, как они справляются с наплывом охотников на монстров. Группа Тайвин была далеко не единственной, польстившейся на щедрую награду, и с каждым днем охотников становилось все больше. Как выяснилось, захватчики отступили, бросив наиболее заметные лагеря и оставив других чисто символические гарнизоны. Наверняка это скверно скажется на эффективности вторжения. Когда же он не бродил по тоннелям с Тайвин, Зорин разгребал ворох скопившихся дел и обязательств, он выбрал все кристаллы под князевыми дверями и начал потихоньку продавать их, как в Сиории, так и за ее пределами. Он сводил Кирелли в гости к ночке и был неподалеку, следуя, чтобы не появились мозговые крысы, и, к счастью, не встретил ни одной. В этот раз он познакомился с отцом ночки, крупным, энергичным и бородатым дядькой по имени Саух. Смешливым, разговорчивым, совсем не похожим на жену, но тоже по-своему устрашающим. Зорин всерьез подозревал, что приглашение в кузницу, полную молотов и другого опасного вида инструментов, было завуалированной угрозой, на случай, если он чем-то повредит ночке. Он также заглянул в библиотеку и поговорил с Ибери. К его удивлению, она хотела, чтобы он позанимался с ней. Она давно искала репетитора, но те слишком дорого брали за свои услуги, и она рассчитывала, что сможет договориться с третьекурсником за обмен заклинаниями или нечто подобное. Предложение было интересным, но он и так был слишком занят, так что пообещал заняться ей после летнего фестиваля, если она не передумает. Возможно, в один из последующих циклов, когда он не станет связываться с Тайвин. И, само собой, его никто не освобождал от учебы. Тоже морока, хоть и не столь утомительная, из-за долгого отсутствия он позабыл многие детали учебного процесса, и теперь уроки представали перед ним в новом свете. Тревожная обстановка с монстрами повлияла и на Академию. В классе отсутствовала Джейд, а родители забрали ее домой. Разумеется, Зака тоже не было, и все, кроме знавшего истинное положение дел Зориана, считали, что его тоже отослали из ставшего опасным города. Кайрон на первом занятии объявил, что будет давать дополнительные вечерние занятия боевой магией, а Ильза открыто призвала всех имеющих достаточные боевые способности присоединяться к охотничьим группам, пообещав послабление и льготы всем достигшим результатов. В качестве примера она назвала тех, кто уже охотился на монстров: Зориана, Брайема, Тинами, Наима и Эстина. Чем не сказано, его удивило. Он никак не думал, что столько людей самоуверенно решат влезть во все это. Два дня спустя к этому списку присоединилась Каприва, а Майо и Эрора отозвали домой, до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Со всеми этими изменениями в составе класса и действиях профессоров, учеба раскрылась ему новой, еще не надоевшей стороной. Конечно, через цикл-другой она снова ему приестся, но пока было терпимо. Прошло еще несколько дней, число и масштаб прорывов постепенно сокращались, и город начал потихоньку возвращаться к нормальной жизни, более не напоминая перепуганную антилопу. На улицах все еще чувствовалась настороженность, вылазки в подземелье не прекращались, но жизнь возвращалась в спокойное русло. Так что Зорин начал разработку заговорщиков, культистов и иных причастных к вторжению лиц, кого он знал еще до Аране, отслеживая их перемещения и действия, но пока воздерживаюсь от атак. Шумиха вокруг мертвых наемников и вторжение монстров вызвало серьезные изменения в планах захватчиков, так что его предзнание было крайне ненадежным. А он отнюдь не стремился действовать вслепую, предпочитая точно знать, где и когда нанести удар. И что-то тут было не так. Даже учитывая значительные изменения после того, как Красный удалил Ранея, захватчики были на удивление неэффективны. Хуже информированы. Раньше не знали, как обойти нужные береги, как избежать глаз городских властей, но они в этом цикле. Зорин начинал подозревать, что в прошлых циклах заговорщики получили ключевые сведения от Красного, даже тогда, когда тот сам не принимал активного участия в боях, но в этом цикле ему что-то помешало. Странно. Приезд Каэлы напомнил об их сделке помочь Каэлу с алхимическими исследованиями в обмен на помощь с магией душ. Увы, тут тоже была своя проблема. За множество циклов вне Сиории Зориан забыл много из блокнота Каэла. Тот каким-то образом сумел что-то восстановить по разрозненным отрывкам, что помогло убедить его в правдивости Зориана, но по сути они вновь начинали с чистого листа. Он уже понял, если он хочет, чтобы их сделка оставалась в силе, ему нужно найти способ не забывать. Без повторения в каждом цикле он вновь многое забудет, а объем важной информации все нарастал. Это касалось не только рецептов Каэла. Он уже столкнулся с белыми пятнами на своей карте подземелья под князевыми дверями, забыл подробности прошлых циклов, вроде встречи с Ночкой, и у него было такое чувство, что удержать в памяти огромный объем сведений о захватчиках, которые он сейчас собирал, тоже будет весьма непросто. Ему нужно как-то улучшить память и сделать это быстро. Надо будет заняться этим в следующие выходные, посмотреть, что получится. Он постучал в дверь кабинета Ксвима и прилежно дождался ответа. «Входите!» — отозвался из-за двери Ксвим. Зорин вошел и, дождавшись приглашения, сел. «Покажите свою базовую тройку!» — велел куратор. Зорин показал, молча, эффективно и без малейших возражений. В этот раз он решил проверить, насколько хватит Ксвима, если он будет без жалоб и нареканий выполнять все его требования. Конечно, предстоит долгий путь, он не рассчитывал поразить этого несносного типа уже в этом цикле, но он был полон решимости пройти этот путь до конца. Он будет отрабатывать любые, даже самые дурацкие упражнения Ксвима, день за днем, цикл за циклом, пока не освоит в совершенстве. Пока не освоит их все, если придется. В какой-то момент у куратора должны кончиться упражнения, ведь так? Ксвим кинул в него шариком, а Зорин, не глядя, чуть отклонил голову, пропуская стекляшку. Еще два шарика также пролетели мимо. «Закройте глаза!» – распорядился Ксвим, но Зорин закрыл. И все равно уворачивался от всех шариков. Рассеянное облако маны окружало его, как сигнальное поле. Ксвим ничем не выдал удивления. Впрочем, Зориан тоже. «Можете открыть глаза. Вот шарики». Ксвим достал из-за стола здоровенную коробку, наполненную ненавистными стеклянными сферами. Тут были самые разные размеры. И Зорин ощутил невольную благодарность, что Ксвим кидал только маленькие. «Некоторыми, пожалуй, вырубить можно. Поднимите левитацию столько, сколько сможете. Быстрее, мы не можем сидеть тут весь день». Зорин поднял все, но, увы, недостаточно быстро. Ну, на взгляд Ксвима недостаточно. Целый час тот заставлял Зорина поднимать и опускать шарики. Зорин же молчал, изо всех сил стараясь лучше выполнить поручение. «Ну а кто поднимает таким неаккуратным комом? Сделайте из них сферу. Теперь кольцо, пирамиду. Это, по-вашему, пирамида? Может, вам стоит сменить очки, мистер Казинский? Да, лучше. Но медленно. Вы должны быть быстрее. Намного быстрее. Начните сначала, со сферы. Еще раз, еще раз». Зорин как можно быстрее заставлял кучу шариков перетекать из формы в форму, пока наконец не случилась беда. Он утратил контроль, и вся масса шариков с грохотом обрушилась на стол. Зорин вздрогнул, шарики прыгали по столу и раскатывались по всему кабинету. Его маска отрешенности на миг дала слабину. Проклятие! Несколько секунд Ксвим и Зорин бесстрастно смотрели друг на друга. «Итак?» — с любопытством спросил куратор. «Чего же вы ждете, мистер Казинский? Скорее соберите их обратно в коробку, чтобы мы могли продолжить». «Да, сэр». Как Зорин не старался, в его голос прокралась нотка горечи. «Сию минуту. Теперь, несомненно, он правда ненавидит стеклянные шарики».